Мишель де Мюд. Скучная жизнь Себастьяна Сюша. В самом центре золотистой равнины готовился к старту имперский лайнер, высотой соперничавший с хрустальными башнями космопорта. Его нос был острым, как лезвие кинжала, и на нем в желто-фиолетово-белых лучах трех искусственных солнц Земли переливалась эмблема Верховного Коммодора. Эти же три цвета соседствовали на государственном флаге империи. Четвертое солнце, настоящее, оранжевый жаркий шар, приближалось к зениту и словно разбухало на глазах. Себастьян Сюш изнывал от скуки. Он стоял на балконе своей квартиры на 88-м этаже блока «Рай» и разглядывал звездолет. По квартире порхали сказочные рыбы, плод изощренной фантазии психографа. В комнатах, искусном подобии Эдема, резвились обнаженные девушки. Наступил полдень. Себастьян Сюш печально вздохнул и оттолкнул снедь, которую услужливо поднесла ему рука робота-кулинара. Чуть позже он все-таки пригубил стаканчик канопской амброзии и опять печально вздохнул. Вздохнув в третий раз, он ушел с балкона. Его окутали облака ароматов, но он спешил покинуть свою огромную квартиру. Тщетно завораживали его сладостными мелодиями хрустальные колонны и фонтаны с чистейшей родниковой водой. Он шел мимо. Он вышел к центральному колодцу и на личной стрекозе спустился вниз. Когда он подлетал к Великой площади звезд, ежедневный послеполуденный дождик весело забарабанил по энергозонтикам прохожих. Себастьян отпустил стрекозу, та полетела домой, а он пешком отправился к трехэтажному проспекту. Он торопился, не обращая внимания на толпу, жаждущую удовольствия большого города. Кто только не попадался Себастьяну по пути: и фомалтейцы с дрожащими усиками, и прозрачные веганы, и громадные насекомые, только что прибывшие с единственной обитаемой планеты системы Мьяго, и беспрерывно щебечущие розовые шары с зелеными глазами, и крохотные динозавры. Он едва не столкнулся с лентой густого тумана, скрывавшей жителей четвертой планеты 6,804 альфа плюс 3 градуса, новой союзницы Земли. Ему встречались чиновники многочисленных посольств рынка, принцы дружественных созвездий со своими свитами, вооруженные до зубов члены Мальвовой лиги, путешественники по времени, на мгновение вынырнувшие из прошлого, дабы после утомительной охоты на Меладонта набраться сил накануне оргии у фараона Аменхотепа. Капитаны флота, чьи лица стали бронзовыми под лучами многоцветных солнц, равнодушные девушки-мутантки, раи птиц, жужжанием парящие над толпой, слепые убийцы, безобидные днем и опасные ночью. Но вот, наконец, Великая площадь звезд осталась позади. Себастьян на мгновение вскинул голову, провожая взглядом звездолет, рванувшийся в небо, вдаль, к одному из миров на краю галактики треугольник. Но он даже не глянул на малыша с глазами на стебельках, который предлагал ему любое путешествие в прошлое, будь то третичный период или эпоха Кублай-хана. Он ступал по громадным прозрачным плитам крыши Всемирного агентства путешествий, которое могло отправить человека в какой угодно мир, в том числе и потусторонний. Он не подмигнул и продавцу снов, которому ничего не стоило исполнить любую его прихоть. Себастьян шел быстро, никуда не сворачивая. Позади осталась радужная арка, стоявшая там, где трехэтажный проспект пересекал парк чудовищ. Сюш миновал космический вербовочный центр, обогнул храм неслыханных наслаждений, прошел мимо дворца немыслимых радостей. Затем он спустился вниз по проспекту, пройдя мимо громадных проекций публичного психографа, мгновенно изображавшего все, что крутилось в головах бесчетных прохожих. Это была причудливая мозаика из обнаженных полуженщин, полусолдат, полудеревьев, полудетей, страж ангелов и зверосекомых. Два этажа проспекта слились в один неподалеку от спиральной башни, торчащей на берегу реки, по которой чередой плыли суда-кувшинки да старые барки с многочисленными художниками-андроидами, без устали малевавшими под Моне одну и ту же девушку с цветами. При виде башни взгляд Себастьяна словно вспыхнул, в него будто влились новые силы, он вдохнул полной грудью, радостно и облегченно. Зонтик-летун вознес его на последний этаж, высоко-высоко над рекой, которая блестела в лучах четырех солнц и сверху походила на застывшие волны пламени. И вот Себастьян Сюш внутри башни. Он идет по длинному безлюдному коридору с серыми стенами и минует стеклянную арку с надписью «Библиотека». Чуть дальше, у пересечения двух коридоров, фонтанчиком журчит чудесное вино. Себастьян сворачивает направо в коридор, по которому снуют всяческие существа. Сначала мимо него пробегает вечно спешащий заяц, то и дело поглядывающий на свои большие карманные часы. Потом появляется кот. Он, на чем свет стоит, поносит того, кто украл у него второй сапог. Мгновение спустя его уже спрашивают о бабушке девчушечка в красной шапочке. Это его закадычная приятельница, но сегодня ему не до нее. Сейчас его не мог задержать ни один из этих хитроумных андроидов. Он на ходу машет рукой принцу с печальной улыбкой на устах, нарочно не замечает мальчика с пальчика и бременских музыкантов, которые идут под звуки веселого марша. Цель Сюша близка. Еще один поворот, и перед ним оказывается гуляющая под ручку синяя борода и снежная королева, которые делятся друг с другом своими кознями. Но Себастьяну Сюшу некогда слушать и их. Дверь уже совсем рядом. Четыре шага, три, и вот она уже отворяется с чарующим шорохом. Себастьян входит и, как обычно, в восхищении замирает перед горами книг. Его ждут здесь Брэдбери и Шекли, Саймак и Тен, Кэмп и Азимов, Андерсон и Лейнстер, Лейбер и Найт, Янг и Блиш, Гаррисон и Шоу, Вейнбаум и Мейтсон, Диксон и Купер и многие-многие другие. Чуть не на ощупь, словно слепой, Себастьян Сюш приближается к подножию горы. Он спотыкается о Макинтоша и, падая, хватается за Гамильтона. Он неловко встает на ноги, толкает пирамиду разноцветных томиков и приземляется на мозаичный ковер из Крайтонов и Финнеев. Из его груди вырывается блаженный вздох. Он знает, что мгновением позже его скука исчезнет, ибо он умчится в мир фантастики. Конец книги. Апрель 1989 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.